Глава 31. Маша Копылова. Ну что, кто узнал, что они там готовят? Уже и 8 прошло, а они все загадочно улыбаются. Что же там? Настя Маркевченко так мило улыбалась. Мне казалось, она даже Осипова затерроризировала насчет подарка наших парней. Ей не терпелось узнать и испортить сюрприз. Строго напомнила: «Если узнаешь, то мне не говори. Я хочу насладиться сюрпризом сполна». Макар даже не раскололся. «Насть, это судьба, прекращай». Вообще, у Фальцевой уже прям приличный срок был. Она сказала, что рожать в середине апреля. На больничной она уходить не собиралась. Кто будет сессию сдавать? Она в этом месяце у нас до конца мая. Как раз в самый апогей попадала. Я на нее смотрела и думала, что не хочу так. Хочу наслаждаться беременностью по-нормальному, а не с кучей комплексов и нервотрепок. Настюха же не унималась. «Да не могу я так! Это нечестно! Всем подарки подарили до 8-го, что за дурацкая традиция!» «Макарченко, ты что так взъелась? Я словно саму себя слышу!» Все засмеялись после слов Алены, а Настя обиженно поджала губы. На самом деле, наши ребята реально устроили какой-то аттракцион. Нет, коридор из тюльпанов был. Курсантский концерт в честь 8 марта тоже. Даже отпустили накануне пораньше. И 8-го отработку девочкам отменили, но... подарок, они сказали, будут дарить после. И вот сегодня 9-е, среда. Да еще и институт гудит новостями про принятый закон о полиции. Мы теперь вроде как по-новому называемся, а мысли все про зачеты и подарок. Мы шли с последней лекции, вымотанные, уставшие, но в предвкушении. Кучковались сегодня специально чисто нашей группой с девчонками. «Эй, меня Олег поймал, сказал, что часа в 3 они нас ждут в актовом зале после обеда». «Реально, в актовом?» Настя пялилась на Вику, словно та нанесла ей смертельную обиду. Вообще, Маркевченко не могла понять наверняка, почему ей неизвестно, что нам подарят. Не то чтобы она предыдущие годы устраивала сталкерский режим, но... «Ну, значит, подойдем. И смотреть заранее не будем». Фальцева стрельнула взглядом во всех нас. Я же пожала плечами. Это было очень мило. Я не собиралась раскрывать все тайны. Хотя утром на КПП приехала пораньше, так как Макс на работу на тревогу собирался. И видела Василька с охапкой алых роз. Красивых таких на длинных стеблях. Но говорить об этом нашей женской братии не стала. Тем более у нас не все были. Человека 2 отсутствовали по болезни. Мы поплелись на обед. Точнее, девчонки по привычке осели в классе, потому что не ходили в столовую. Не все. Мы с Аленой очень даже не против были. А что? Все экономия. Хотя Максим мне не раз высказывал, что я обедаю со всеми. В их времена все ходили исключительно в чепок. А как по мне, то какая разница? Разготовят на одной и той же кухне. Только в чепке к макаронам подавали кетчуп. Хотя большая часть народу так не считала. Обычно там яблоку негде было упасть, и очередь огромная. До столовой, как водится, ходили с троем. Хоть тут ничего не менялось. Да мы и привыкли как-то. Уходить иногда, если мало людей было, могли, как хотели. Все с нетерпением переговаривались. Мы тоже с Аленой гадали, что придумают парни. Настроение какое-то особенное витало в воздухе. Но вот без 15:03 мы уже своим бабским составом толпились возле закрытого входа в актовый зал. «Да что ж оно закрыто-то? Я же слышу их голоса!» Настя нервно теребила дверь, наверняка готовая навлечь на себя гнев начальницы клуба. Она у нас строгая была. Меня как не взлюбила сначала, так и не пускала на сцену. Не знаю почему. А Макс лишь пожимал плечами, молча как партизан. Внезапно дверь открылась и показалась блондинистая голова Андрюхи. Мы сразу же стали его жадно осматривать, но ничего, кроме формы, такого не увидели. Ни грима, ни костюма. «Чего дверь ломаете? Нас сюда по большому блату пустили. А ну-ка уймитесь и дождитесь!» Немного задержимся и вас позовем». Потом дверь захлопнулась, оставляя нас позади. Все стояли немного в шоке. Стало жуть, как любопытно, что же они там такого придумали. В итоге нас мариновали еще минут 10, но потом-таки дверь распахнулась, и мы увидели улыбающегося Василька. Само по себе зрелище редкое и создающее праздничное настроение. «Боюсь, наш фильм они уделают. Еще чего, они даже не переоделись. А ты, Настя, на эротический танец рассчитывала? Тебе Осипова не хватает, что ли?» Девчонки засмеялись, а я покраснела. Было у нас такое в школе, что самые фигуристые парни в 11 классе на выпускной приготовили танец с сюрпризом. Танцевали в одних брюках, а постановка... Ну, в общем, это сейчас, я понимаю, было такое прям совсем 18+, хоть и со спортивными элементами. «Прошу, дамы!» «Вас ждет увлекательное выступление самых лучших в этой шараге артистов!» Мы захихикали, а потом зашли в зал. Дружно ахнули. «Вот это да!» В темноте на огромной сцене в виде надписи с 8 марта были выложены свечи. Настоящие! Фига себе! Ну все, раз Маркевченко дар речи потеряла... то это 100% успех. Нам велели присаживаться. Мы нагло расположились на первых рядах, улыбаясь и доставая телефоны. На сцену вышли парни. Все. Из воротов широко улыбнулся и сказал: «Дамы, мы представляем вам песню про самых крутых девушек этого института. Вы готовы?» Мы радостно заорали: «Да!» «Тогда поехали!» Вперед вышел Антон Васильев и со смущенной улыбкой и листочком в руках под бит в стиле рэперского выступления начал. «Алена Иванова у нас молодец! Решит любой вопрос, иначе всем капец! Рука ее прекрасна, а образы шикарны! Девчата с макияжем все от нее коварны!» Мы в шоке улыбались, не в силах сказать ни слова. Алена покраснела, как рак. Но выступление продолжалось, и теперь на сцену вышел Семен. К слову, перестановка и речитатив очень круто были спланированы. «Маша Копылова, умница, красавица! Литвину Максиму она очень нравится! Всем всегда подскажет и всех не подведет! Всем всегда поможет и к успеху приведет! Йоу!» «Вероника Фальцева, суть моего сердца! Пустила меня у ее ног погреться. Но иногда я думаю, что она слишком крутая, с ней связываться опасно, и каждый это знает». Дружный хохот и румянец на щеках Ники лучше всего дал понять, как она не ожидала такого расклада. Макар был неподражаем, и фонограмма подстраивалась под их темп, хоть и местами хромала. Но это ведь не главное. «Настя Маркевченко круче, чем сам Google. Знает все про всех, и это очень круто. Нам без нее не справиться и даже не понять, кого же из преподов за 3 километра избегать!» И снова смех. А Настюха, утирая слезы руками, грозила парням пальцем, мол, они у нее попляшут. Как же круто было! Мы хлопали им в такт. «Вика Волобуева серьезная очень! Серый кардинал нашей группы, между прочим. Наш человек от макушки и до пяток. Хоть и не любит у Семена опечаток». Мы просто взорвались хохотом, потому что буквально за пару дней до праздника она высказывала Семену, что у него самые корявые шпоры по гражданскому процессу на свете. Это было и так забавно, а теперь еще и запечатлено в аналах истории. «Диана Белозерова прекрасна, нет спора. Достойна не полиции, а как минимум Диора. В душе она прекрасна, хоть это и скрывает. Но мы-то все в курсе, пусть она это знает». Олег Макаров в который раз разложил все по полочкам, заставив Диану подозрительно заморгать, прикусив губу. Она улыбалась, и в ее взгляде на него было столько... столько всего, что я сама невольно растягивала губы в улыбке. Парни продолжали петь про остальных девчонок, А меня накрыла такая волна счастья, что не передать словами. Думала ли я почти 3 года назад, что все так обернется, что станет возможным и прекрасным? Да нет, конечно. Обязательно расскажу Максу, какие наши парни молодцы. Допев про последнюю девчонку, они вышли в центр и хором начали. «Дорогие дамы, вы не обезьяны! Вы самые лучшие, ценим очень вас! Праздник прекрасный, ваш подарок тоже! Мы его, наверное, перепели все же!» И снова взрыв хохота, а парни достали розы, и каждый направился к своей девочке. Мне розу дарил Рустем Ахундов. Он пел в самом конце, и я готова была поспорить, что его заставили. По крайней мере, выглядел он так, словно экзамен у Копова показался ему ласковой прогулкой с женой, а это... Довольные и счастливые, и такие классные мы обнимались, целовались, а потом пошли фотографироваться с догорающими свечами. Так душевно нам не было еще ни разу за последние годы. Такое ощущение, что эти 2 подарка навсегда сплотили нашу группу. Вот мы и не могли оторваться. Правда, мы забыли, что находимся в юридическом институте МВД. И хоть позади Беспалева за нами наблюдали все те же Симон, Груша и Николяша, службу никто не отменял. Поэтому, когда открылась дверь, мы ни капли не удивились истеричному крику начальницы клуба. «Вы что, обалдели тут свечи жечь? Это что вообще такое?» Примечание от автора. Это было самое запоминающееся за 5 лет обучения поздравление. Эмоциональное, яркое, по-настоящему. Да, рифма была корявая и местами нескладная, они забывали слова, но это было идеально. И, конечно же, основано на реальных событиях.